Глава 7. Как экспроприировать? Не знаю, чему ужаснулась девушка, то ли серьезному революционному слову, то ли самому факту взять что-либо без спроса. «Своровать, что ли?» Почти шепотом произнесла она. «Ну, зачем же так грубо своровать?» Пылая искренним возмущением, воскликнул я. «Присвоить еще туда-сюда?» «Пойми, Акулина, сложные времена требуют непростых решений. Ты сама подумай, что сейчас значит какая-то старая одежда? Она, несомненно, поможет мне вести подрывную деятельность в тылу врага». «Так, может, лучше к партизанам? В лес?» произнесла она, с надеждой глядя мне в глаза. «Всем миром куда сподручнее врага топить». «Ох, святая простота! Кто же меня к партизанам просто так возьмет?» Насколько мне было известно, как со слов собственного деда, так и из многочисленных книжек и фильмов, немцы во время войны не безуспешно пытались внедрить в партизанские отряды всевозможных диверсантов и провокаторов. Зачастую из таких вот, как Роман, отбившийся от основных сил красноармейцев, попадая в плен, некоторые не выдерживали пыток и психологического давления и начинали сотрудничать с фрицами, а кое-кто из тех сволочей, кому советская власть еще с революции стала поперек горла, а патриотизм стороной обошел, и вовсе с радостью переходили на сторону врага, лелея мечту посчитаться с властью за старые обиды. Таких диверсантов основательно готовили, а после внедряли к партизанам, либо забрасывали в наш тыл. Партизаны тоже не лаптем щи хлебали, а старались проверять каждую сомнительную личность, пытавшуюся прибиться к отряду. А такой сомнительный взад раненый боец, с залитыми кровью бумажками, а еще и ко всему тому же потерявший память, явно не мог вызвать доверие одной только обезоруживающей улыбкой. Да я же на первом допросе проколюсь и засыплюсь, поскольку ни хрена не знаю настоящих реалий, так что попытка заявиться в местный партизанский отряд, даже в сопровождении Акулины, которую наверняка там знали, гранату же она откуда-то взяла, могла закончиться для меня печальным фиаско, поставить к стенке и всех делов. Ведь так намного проще решать проблему, нет человека, нет проблем, зато остальные целее будут. Нет, на данный момент это совсем не вариант. Мы, как говорил дедушка Ленин, пойдем совсем другим путем. Мы докажем делами, что я наш человек советский до самого мозга костей. И что врага я буду бить как на нашей, так и на чужой территории до последней капли крови, его крови врага. Свою кровь я поберегу, как и жизнь, ведь мертвым я уже ничем не помогу, а вот живым устрою фрицам такой геморрой, что они реально взвоют. Нет, красавица, постарался донести я до девушки свои мысли. К партизанам мне сейчас хода нет. Почему? Изумленно вскинула она брови. А кто я сейчас, по-твоему, без памяти и без документов? Раненый боец Красной Армии. Четко произнесла Акулина. Я ж тебя без сознания нашла. Это для тебя я боец Красной Армии, а для партизан сомнительная личность, возможно, завербованная германской разведкой. Но это же не так. Чуть не со слезами на глазах произнесла девчушка. Какие ваши доказательства? Жутким акцентом произнес я, вспомнив отрывок из фильма «Красная жара». Это мы с тобой знаем, как дело было, а они нет. Поэтому я хочу для начала доказать делом, что я свой советский, а не засланный немцами казачок. Акулина на мгновение задумалась, видимо, переваривая мои слова, а затем согласно кивнула. Молодец, девочка. Не стала спорить с прожженным ветераном, хотя это я там у себя был прожженным ветераном, а здесь сопливый юнец, да еще с музыкальным образованием. И как он только себе татуху решился набить, наверное, мамка потом сильно заругала. Но все-таки я мужчина, а в этом времени эмансипированных женщин, особенно в глубинке, не так уж и много. Если вообще водятся, а мужики, как и положено, должны быть мужественными и решительными, даже такие вот интеллигентные. Ладно, оставим досужие домыслы, пора и честь знать. «Давай, родная, неси, чего там из моей одежки осталось», – попросила я Акулину. «Нужно ведь и бабушку твою честь по чести проводить». Девчушка вновь послушно кивнула головой и опять юркнула куда-то за печку. Видимо, там у них был устроен какой-то тайничок. Она вернулась обратно, прижимая к груди сложенную зеленую форму, даже не успевшую еще сильно выгореть и выстираться. Так что мои предположения о полной военной неопытности и несостоятельности реципиента получили еще одно подтверждение. Второй ходкой Акулина притащила коричневые кожаные ботинки, ремень, портянки и два непривычные рулона черного цвета. Ох, ёшкин кот. Я сначала не догадался, что это такое, но потом понял. Это пресловутые солдатские обмотки, в которых мои предки воевали и в Первую мировую, и в Гражданскую, да еще в Великую Отечественную без них не обошлось. После революции вновь созданная Красная Армия продолжала донашивать все, что осталось от царской армии. Насколько я помнил, только в 1928 году в РКК было принято решение отменить ботинки с обмотками, но уже в 1938 году их ввели заново на правах временного обмундирования и доукомплектования частей штатными сапогами. Однако же все временно еще долго продолжало оставаться постоянным. И только когда промышленность могла перейти на производство сапог из кожзаменителя, да-да, та самая пресловутая кирза, сапоги наконец-то перестали быть дефицитом, но это произошло только в 1943 году, вернее, еще только произойдет. А сейчас мне придется воевать даже не в дедовском, а в прадедовском обмундировании. Вот только как подступиться к этим самым обмоткам, я даже и понятия не имел. Можно, конечно, все вновь списать на амнезию после контузии, но я решил попросту отослать девочку на улицу, и там уже попробовать привести себя в порядок без лишних-то глаз. Мертвая бабка не в счет, ей уже все едино. «Акулина, а ты не можешь оставить меня одного?» – попросила и девчушку. «Не бы переодеться без лишних глаз». «Ой, правда?» Она поставила ботинки рядом с кроватью и передала мне в руки тугие рулики, обмоток и ремень. «И нож можно, пожалуйста?» Озадачил я ее еще одной просьбой. «На всякий случай нужно знаки различия с формы спороть, как-никак, тылу врага». «Такой пойдет?» Акулина метнулась к столу и притащила мне основательный охотничий тесак с костяной ручкой. «Отличный нож», – произнес я, когда он оказался в моей ладони. Тесак оказался отлично сбалансированным и сидел в руке как влитой. Таким диких кабанов валить – одно загляденье. А фрицев, наверное, так еще и сподручнее будет. Нужно обязательно выпросить его для себя. Такое оружие мне просто необходимо. «Батькин», – шмыгнувши носом, прошептала Акулина. «Он у меня серьезным охотником был». «А что с ним случилось?» «Наш шатана зимой в лесу нарвался», – печально ответила девчонка. «Давно, я тогда еще совсем маленькая была». «Соболезную твоей утрате», – произнес я. «Да я привыкла уже. Это сегодня что-то нахлынуло. Да и бабушка вот». И по ее щекам побежали слезы. «Я это, пойду, а вы, ты, одевайся спокойно». Я проводила Акулину до двери и принялся разворачивать на кровати свои шмотки. Кровь с гимнастерки моя спасительница тщательно отстирала, а прорехи аккуратно заштопала. Но кое-где еще остались едва заметные глазу пятна. Ничего страшного до тех пор, пока я не разживусь новой одежкой и в этой... Вполне можно было существовать. Я не брезгливый и не привередливый. Тот, хоть кто немного повоевал, от этих двух болячек быстро излечивается. Ведь кровь и грязь – это две беды, постоянно идущих рука об руку с каждым фронтовиком. То окопы, то ранение, а то и смерть. Я уже взял в руку нож, чтобы спороть с гимнастерки петлицы, как мертвая старуха на соседней кровати вдруг гортанно захрипела и резко шевельнулась. «Ёпти!» Я со страху чуть штаны не наложил, но это образно говоря. Так-то держать себя в руках я умею неплохо, но от мощного выброса адреналина в кровь у меня мелко задрожали руки. Я ведь точно знал, что старуха мертва, а окончательно и бесповоротно. Я провел ее в хладных объятиях не 5 минут, а куда больше. Конечно, пробирающий до самых костей хрип и дерганное телодвижение можно списать на какие-то-нибудь посмертные физиологические реакции организма, но только не в этот раз. Стараясь держать себя в руках, но реально таки охреневая, пялился в мутные глаза старой ведьмы, оказавшейся почему-то открытыми нараспашку, подернутые смертельной пеленой, как уснулой рыбы, они вызывали какой-то глубинный, просто-таки инстинктивный страх и еще большее омерзение. Я покрепче сжал нож, который продолжал сжимать в руке и сипло произнес: «Ну и чего тебе, мать, спокойно не лежится? Не волнуйся, похороним, как полагается». Покойница неожиданно резко повернула голову в мою сторону и сипло рассмеялась. Каждый ее смешок, каждая конвульсия мертвого тела проходила по моей душе словно крупной наждачкой, заставляя скрипеть зубами. «Так вот ты какой наследничек!» Неожиданно низко и тропно проскрежетала она. «Но задаток-то хорош, куда мощнее, чем у внучки моей Акулины. Знатный ведьмак из тебя получится, коли дурью маяться не будешь». «Вот те раз! А мертвяки у нас даже очень умеют разговаривать. Или же это у меня ото всех потрясений основательно протек чердак, но пускать все на самотек я не собирался. Эко не видали, говорящий труп. А у нас таких приколов в каждом фильме ужасов до хрена и больше. Так я и не напрашивался, бабуль». «Помолчи!» — рыкнула старая ведьма. «Нечто я не знаю. Времени у меня нет, и без того все его законы и заповеди нарушила. О!» Она жутко оскалилась, показавши крупные крепкие зубы, которых ее в возрасте быть-то не должно. «Мне не привыкать. Слушай сюда, Новик. Прежде всего слово запомни, в котором все самое ценное держать будешь. Чем выше в чине поднимешься, тем более в слове держать смогешь. Пока что с него тебе только моя веда достанется, да лето. Летопись родоначальников нашего. Сам прочтешь, чего промысел ведовской начинать-то надобно. А дальше уже как хошь. Тихой сапой ли, соколом быстрокрылым ли, в чинах расти станешь». «А слово-то какое, бабуль?» Напомнила я мертвой ведьме, которая понесла куда-то в сторону. «Ах, да!» Спохватилась та. «Совсем забыла, старая. Запоминай крепко, Новик, повторять не буду». Предупредила Степанида, показательная пуча затянутой мутной пеленой зенки. «А вот интересно, она сквозь эту муть что-нибудь видит или так придуривается, чтобы на меня побольше жути нагнать?» И самое смешное, что после первого шока страх мой совсем прошел, улетучился, словно его и не было. Думается, что моего современника, человека из будущего, да и жоги, перекормленного всевозможными ужастиками и фантастикой, так просто ожившими трупом не пронять. Психика у нас там всех в будущем сдвинута нахрен по фазе. «Не о том думаешь, балбес!» Рыкнула на меня старуха. «У меня времени в обрез, а он дурью мается. Вижу я все. Даже этими мутными зенками получше некоторых. Потому что видеть и смотреть понятия разные». Вот же гребаный агрегат. Сама собой вырвалась из меня любимая присказка нашего комбата подполковника Тарасова. «Так ты что, и мысли читать можешь?» «Не всякие и не всегда. Но те, которые на лбу большими буквами написаны легко. Ты до сих пор так и не понял, голуба моя, что же сила тебе в руки попалась. Акулина, конечно, дура набитая, что вот так вот запросто в чужие руки силу рода отдала. Но у нее стремления к ведовству никогда и не было. Зачах бы дар в ее руках. Вернее, точно зачах там, в твоем грядущем». «Так ты и это знаешь?» И изумленно выдохнул я, присаживаясь на табуреточку перед кроватью покойницы. «Оно же еще и не случилось даже, грядущее это». «Ведаю». Вновь утробно хохотнула старуха. «Ибо я ведьма, потомственная в 10-м поколении», заявила она с гордостью. «И до чина весьма немалого 5-го дорасти смогла. Да и там, где я сейчас, время условная мера. Опять ты меня сбил, Витя Чума». «Но я же теперь Роман. Вот же ж, на что же имя мое настоящее знает?» «Чума ты теперь, как есть, чума!» Зло захохотала мертвая бабка, а в ее белесых глазках зажглись красные огоньки преисподней. «Только запоздал на сей раз конь белый. Рыжий-то проворнее оказался. Ваша лошадь тихо ходит, господин товарищ всадник». И она вновь зашлась неистовым визгливым смехой. Из этого потустороннего хохота меня пробрала такая жуть, что я снова покрылся мурашками, величиной с кулак. Но, блин, слово-то бабка мне так и не сказала. Всадниками какими-то голову морочит. Бледный конь, рыжий, ни хрена не понятно. «А посля поймешь». Но с легкостью прочитала мои мысли мертвая старуха. «Потому как Новик, преемника ведуны к принятию дара за несколько лет, а то и десятилетий готовить начинает. А ты за 5 минут во всем разобраться захотел. Быстро только кошки родит. Чтобы ведуна аль ведьмы воспитать. Ах, опять сбил старый шельмец. В очередной раз похватилась старуха. Без слова настоящему ведуну не сладко приходится. Хочешь, чтобы его открыть? На такие кровавые ухищрения идут, что даже меня до кровушки привычной до печенок пробирала и мутила. Так скажешь ты уже свое чертово слово, бабуль, или нет? Слегка прикрикнул я на покойницу. Будет обидно, если ее сейчас резко обратно в ад засосет, и я останусь как пушкинская старуха у разбитого корыта. Как говорится, сделал дело, гуляй смело, хоть в райских кущах, хоть в кипящих котлах преисподней, но дело вперед. Ах, и правда, заболталась я совсем старая, признала правоту старуха. Теперь, несмотря на ее весьма неприглядный вид, живые мертвецы, они, знаете ли, штука не самая приятная. Она стала напоминать обычную бабку из провинции, каких в каждой деревне пруд-пруди. «Слухай сюда, Навуходоносор!» Прохрипела она чуть слышно, что мне пришлось даже наклоняться к ней поближе, чтобы ничего не пропустить. «Ну?» Я ждал, а бабка больше ничего не говорила. «Не нокай, не запряг!» Осадила меня покойница. «Так слово-то, слово где?» Конкретизировал я свой вопрос. «Слабоумный, что ли?» Прокаркала мертвая ведьма. «Вроде бы не похож». Словно в сомнении уставилась она на меня своими ужасными буркалами. «Сказала уже». «Так, Навуходоносор, это и есть твое слово?» Наконец-то дошло до меня. «Я что, не понял?» «Я думал, это ты ругаешься так». «Балбес!» Ворчливо произнесла старуха. «Теперь вытяни рукой, произнеси слово и представь себе веду». «Как я ее представлю, если не видел никогда?» «Первый раз я их тебе сама в руки со слова вложу», — ответила ведьма. «А с нею и лето. Летопись прародителя моего. Береги их пуще глазу», — добавила она. «Ежель хочешь жить долго и счастливо, без вет, стало быть, без знаний любой ведун не жилец, ибо чин вет черпают силу ведя. Без них любая нечисть, али нежить легко и с удовольствием его схарчит. Мы для них шо лакомый кусочек. Понял, Новик?» «Понял, мать». Кивнула и вытянул руку. «Навуходоносор», громко и четко выговорил я. На мою руку упал тяжеленный пухлый талмуд, потрепанной кожаной обложки и запертый на позеленевшую от времени медную застежку. Я едва его в руках удержал, чтобы не уронить. «Тише ты, ирод!» — шикнула на меня покойница. «Слово в секрете держать должно, а не орать-то на всю Ивановскую. Простецона не поможет. А вот иному одаренному колдуну али ведьме...» «Понял, бабуль». Понятливо кивнул я. «А как замочек-то открыть?» «Кровью. Такие скрепы отпираются, милый», — произнесла мертвая ведьма. «Как же еще-то?